Глава 24. Возвращение. «А ну, прочь с дороги, мешок с дерьмом!» — заорал Бреннер. Телохранитель паука широко расставил ноги и, вытянув огромную руку, попытался схватить дворфа. Но не тут-то было. Бреннер, не раздумывая, вцепился зубами в его ладонь. «Судя по всему, предупреждать их нет смысла», — пробормотал дворф. Пригнувшись, он одним прыжком оказался между ног исполина и резко выпрямился, так что единственный рог его шлема заставил противника подпрыгнуть. Глаза исполина вторично за этот день сошлись в одну точку, и он, зажимая ладонями свежую рану, со стоном рухнул на пол. Бреннер повернулся к пауку. Его серые глаза блеснули дикой злобой. Впрочем, магистра это, похоже, нисколько не волновало. Да и дворф смотрел скорее не на него, а на тяжелый, вновь заряженный арбалет. Сейчас Дзирт испытывал только одно чувство — глубочайшую ненависть к жутким чудовищам, причинившим Кэти Бри такие страдания. Цель у него теперь тоже была одна. Видневшаяся в туманной пелене узкая полоска света — ворота домой. Сабли, словно стремясь поскорее вступить в бой, влекли его вперед, и, подумав о том, как забавно будет прорубаться сквозь тела демодандов, Дзирт невольно усмехнулся. Однако, подойдя ближе, он обуздал свою ярость и, замедлив шаг, задумался. Конечно, он мог, напав на врагов с тыла, прорваться к двери в свой мир. Но выдержит ли привязанная к его спине Кэти Бри удары монстров до того, как он успеет выскочить отсюда? Немного поразмыслив, эльф нашел другой выход. Подкравшись к двум стоявшим позади остальных демодандам, Дзирт, широко расставив руки, кончиками сабель легонько ткнул монстра в плечи. И когда гнусные твари машинально повернули головы в разные стороны, легко проскочил между ними. Затем сабли эльфа в едином порыве начали со свистом рассекать воздух, отбрасывая в стороны лапы пытавшихся схватить их демодандов. Почувствовав, что кто-то из врагов зацепил Кэти Бри, эльф резко развернулся, и его ярость вспыхнула с новой силой. Вцарившей у выхода из Тартаруса суматохе, Дзирт не смог толком разглядеть врага. Но несколько раз, резко опустив сверкающий клинок, услышал рев демоданта и понял, что его удар достиг цели. Вот тяжелая лапа обрушилась ему на голову. Удар был настолько силен, что Дзирт едва устоял на ногах. Но, оборачиваясь к врагу, он краем глаза, всего лишь в нескольких футах впереди себя, увидел дверь и стоявшего перед ней последнего демоданда. Темные тела чудовищ медленно окружали его. Вот к нему потянулась еще одна страшная лапа. Но эльф, пригнувшись, сумел увернуться. Если бы он позволил демоданду задержать себя хотя бы на мгновение, и его, и Кэти Бри ожидала бы на редкость кошмарная смерть. И вновь он ринулся вперед, движимый скорее инстинктом, чем разумом. Взмахнув саблями, он развел в стороны лапы преграждавшего ему дорогу последнего чудовища и, пригнувшись, что было силы, ударил врага головой в грудь. Демодант содрогнулся всем телом и, опрокинувшись на спину, выпал в иной мир. Перед Вульфгаром возникли черная голова и плечи очередного демоданта, и он немедленно опустил на них клык защитника. Сокрушительный удар переломил чудовищу хребет, и тело его, забившись в судорогах, ввалилось в зал. Следом за ним вкатился Дзирт с привязанной к нему Кэти Бри. Демодант, наполовину свесившись с обруча Тароса, упал замертво, а обессиленный эльф, собрав остаток сил, перекатился на бок. Увидев его, Вульфгар побледнел и застыл в нерешительности. Но Дзирт, понимая, что в их мир вот-вот хлынет целая стая чудовищ, оторвал голову от пола и еле слышно прошептал: «Закрой ворота!» Сражаясь с врагом, Вульфгар уже успел заметить, что клык защитника бессилен разрушить сверкающее внутри обруча изображение. Сколько бы он ни бил по нему, голова молота лишь проваливалась в Тартарус. Поэтому варвар решил на этот раз обойтись без молота. И только хотел положить его на пол, как вдруг заметил происходящее на другом конце зала. «Ну что, посмотрим, насколько ты искусен в обращении со щитом», — насмешливо спросил паук, поводя арбалетом. Внимательно следивший за смертоносным оружием Бреннер даже не заметил появления Дзирта и Кэти Бри. «Учти, паршивый пес, у тебя есть только один выстрел, чтобы покончить со мной», — рявкнул дворф, по обыкновению забыв о смерти. «Только один», — повторил он и решительно шагнул вперед. Паук пожал плечами. Он был отменным стрелком, и, кроме того, его арбалет был заколдован. Магистр не сомневался, что одного выстрела будет вполне достаточно. Но спустить тетиву ему так и не удалось. Боевой молот Вульфгара, ударив трон, опрокинул его на магистра гильдии воров, и паук силой ударился о стену, да так и остался лежать под своим троном. Бреннер повернулся к варвару, чтобы поблагодарить его, но при виде Дзирта и Кэти Бри, лежащих рядом с обручем Тароса, слова застряли у него в горле. Дворф, широко раскрыв глаза, застыл на месте, словно окаменев. От волнения у него перехватило дыхание, а ноги мгновенно ослабели. Уронив на пол щит и топор, дворф опустился на колени и на четвереньках двинулся к своей дочери. Вульфгар, ухватившись за края обруча Тароса, попытался свести их вместе. Его торс побагровел от прилива крови, на могучих руках вздулись витые мышцы и посинели вены. Но если обруч и поддался, то крайне незначительно. Вот в овале ворот в Тартарус показалась лапа очередного демоданта. Но это лишь подхлестнуло Вульфгара. Призвав на помощь Темпаса, он надавил, что было силы, и все-таки сумел свести края обруча. Сверкающее изображение Тартаруса скривилось, и чисто срезанная лапа чудовища плюхнулась на пол. Как, впрочем, и тело того демоданта, что мертвым лежал у ног Вульфгара, лишь наполовину проникнув в этот мир. Увидев в обруче попавшего между плоскостями крылатого монстра, тело которого неведомыми ему силами тьмы было в считанные мгновения разорвано в клочья, Вульфгар отвернулся. Однако волшебство, которое питало силы обруча Тароса, было так велико, что Вульфгар, даже собрав все свои силы, не мог надеяться изогнуть их настолько, чтобы закрыть окончательно. Он сумел лишь прикрыть дверь. Но надолго ли? Когда он устанет, обруч сам собой вернется в исходное состояние, и дверь в Тартарус вновь распахнется. Подумав об этом, Вульфгар издал нечеловеческий рев и вновь налег на сияющие края обруча. Ее кожа была сухой и холодной, лицо стало белее мела. Осмотрев раны девушки, Бреннер понял, что она уцелела чудом. Но все-таки самым опасным было не это. Вглядевшись в ее лицо, Дворф сообразил, что его дочь, упав во тьму бездонного ущелья, лишилась воли и желания бороться за жизнь. Ее тело обмякло и стало холоднее льда. Лежавший рядом на полу Дзирт понял, в чем дело, и, накрыв девушку своим плащом, прижался к ней, пытаясь согреть. На противоположном конце зала Лаваль пришел в себя и, покачивая головой, сел на пол. Потом, встав на четвереньки, осмотрелся и увидел Вульфгара, который из последних сил пытался закрыть дверь в Тартарус. «Убей их!» — прошептал паук, боявшийся даже выглядывать из-под придавившего его трона. Но Лаваль не слушал его. Он уже начал произносить заклинание. Вульфгар впервые в жизни оказался в ситуации, когда его сил было явно недостаточно. «Я больше не могу!» — простонал он, обращаясь к Дзирту, как всегда делал в трудные минуты. Но сейчас эльф не слышал его. Вульфгар уже был готов сдаться. Его рука в том месте, куда несколько часов назад впились зубы гидры, пылала от боли. Ноги едва держали его. Друзья беспомощно лежали на полу. И он не мог противостоять волшебному обручу. Вульфгар осмотрелся. Обруч, несмотря на все свое могущество, должен был подчиняться какой-то силе. Ведь Реджис сумел как-то пробраться сквозь него. Хафлинг совсем недавно смог. «Реджис!» И тут Вульфгар нашел выход. Он еще раз сжал обруч Тароса, а затем выпустил его. И выход в Тартарус задрожал, словно забился в судорогах. Но варвару было некогда наблюдать за вновь возникшим внутри волшебного овала призрачным образом. Он нагнулся и, вырвав у Дзирта из-за пояса увенчанный черной жемчужиной жезл, силой опустил хрупкую палочку на край обруча. Жемчужина в мгновение ока разлетелась на тысячи мелких осколков. И почти тут же Лаваль, закончив произносить заклинание, выпустил в сторону обруча сгусток волшебной энергии. Опалив руку варвара, молния вонзилась прямо в центр обруча Тароса. И сверкающий образ Тартаруса, превратившийся после удара Вульфгара в тонкую паутину, развалился окончательно. Стены здания гильдии воров содрогнулись от удара чудовищной силы. По приемному залу поплыли плотные облака тьмы. Всем присутствующим вдруг почудилось, что стены зала закружились в безумном танце. У них в ушах дико засвистел внезапно налетевший ветер. И они словно провалились в бездонную, расколовшую, казалось, сам уровень бытия, трещину. Вот к потолку протянулись струи густого черного дыма. Наступила кромешная тьма. Впрочем, вскоре мрак растаял так же быстро, как и появился. Разгромленный тронный зал вновь наполнился солнечным светом. Дзирт с Бреннером первыми оказались на ногах и принялись осматриваться. Обруч Тароса, весь помятый и скрученный, лежал на полу. Внутри него виднелись клочья рваной паутины. Рядом валялся мертвый крылатый демодант, а неподалеку обрубленная лапа одного и половина туловища другого его собрата, все еще подергивавшегося в судорогах. На полу вокруг останков чудовищ постепенно разливалась лужа зловонной черной жидкости. В дюжине футов от обруча, уронив голову на руки, сидел Вульфгар. Вид у него был весьма плачевный. На руке алел свежий ожог от удара молнии Лаваля. Лицо было черным от копоти, а все тело, покрытое сотнями мелких, сочившихся кровью ранок, опутывала волшебная паутина. Судя по всему, сверкающий образ Тартаруса оказался не просто видением. Вульфгар поднял голову, чуть приподнялся, глянул в сторону друзей и, несколько раз моргнув, опрокинулся на спину. Увидев Дзирта и Бреннера, Лаваль издал глухой стон. Затем чародей попытался было встать на ноги, но, поняв, что тем самым лишь привлечет к себе внимание победителей, снова упал, да так и остался лежать без движения. Дзирт и Бреннер, не зная, что делать дальше, нерешительно переглянулись. «Ах, как это здорово! Снова увидеть солнечный свет!» Услышали они тихий голос. И, глянув вниз, увидели, что лежащая на полу Кэти Бри уже широко раскрыла свои дивные темно-синие глаза. Бреннер вновь упал на колени и склонился над дочерью. Дзирт вовремя сообразил, что сейчас, пожалуй, не стоит им мешать, и потому, хлопнув дворфа по плечу, отправился проверить, все ли в порядке с Вульфгаром. Но как только он склонился над лежащим варваром, поваленный трон шевельнулся и начал клониться в его сторону. Дзирт проворно перехватил его и краем глаза заметил метнувшегося к двери пашу паука. «Бреннер!» — закричал Дзирт, но тут же понял, что дворф слишком занят, чтобы слышать его. Отшвырнув трон, эльф сорвал со спины волшебный лук Тулмарил и, положив стрелу на тетиву, бросился следом за магистром гильдии воров. Выскочив за дверь, паук с треском захлопнул ее за собой. «Расид!» — начал было он, но слова застряли у него в горле, когда он увидел Реджеса, который, сцепив руки на груди, невозмутимо взирал на него, стоя на верхней площадке. «Ты!» — заорал паук, и его кулаки судорожно сжались, а лицо исказило яростная гримаса. «Нет, она!» — поправил его Реджес, указывая на выскочившую у него из-за спины пантеру. Ошеломленному пауку Гвинвивар показалась летящим пушистым шаром, сплошь утыканным зубами и когтями. К моменту, когда Дзирт открыл дверь и выскочил к ним, правление паука в качестве магистра гильдии воров бесславно завершилось. «Гвинвивар!» — позвал эльф, впервые за много месяцев получивший возможность приласкать свою верную подругу. Огромная пантера, которая была рада этой встрече ничуть не меньше, чем Дзирт, встав на задние лапы, нежно лизнула его в нос. Впрочем, их встрече помешали. Прежде всего, вид Реджеса, развалившегося на покрытых роскошным ковром ступенях и небрежно закинувшего ногу за ногу. Дзирт был счастлив видеть Реджеса целым и невредимым, но его насторожили доносившиеся откуда-то снизу вопли ужаса и свирепое рычание. Бреннер тоже услышал это и немедленно выскочил из зала, чтобы разобраться, в чем дело. «Пузан!» — закричал он, следом за Дзиртом бросаясь к хафлингу. Они втроем взглянули вниз, туда, где у подножия лестницы то и дело проносились преследуемые пантерами крысиные оборотни. Один из отрядов крысолюдей в отчаянной попытке отогнать огромных кошек образовал круг, и оборотни, решив сражаться до конца, ощетинились мечами и копьями. Но волна черного меха и сверкающих клыков быстро захлестнула их. «Кошки!» рявкнул Бреннер, обращаясь к Реджесу. «Ты притащил сюда кошек?» Реджес хитро улыбнулся и заложил руки за голову. «А ты знаешь какой-нибудь другой способ быстро расправиться с мышами?» Бреннер покачал головой и не смог сдержать улыбку. Затем он глянул на безжизненное тело того, кто несколько минут назад выскочил из тронного зала. «И он мертв», — разочарованно протянул дворф. «Это был паук», — пояснил Реджис, хотя друзья уже сами обо всем догадались. «Теперь он мертв, и я полагаю, что его сообщников крыса-людей ожидает такая же участь». Сказав так, Реджис покосился на Дзирта и понял, что необходимо кое-что объяснить. «Друзья Гвинвивар охотятся только на крысолюдей, но и, само собой, ей ужасно хотелось самой расправиться с ним», — сказал он, ткнув пальцем в сторону тела паука. «Нормальные воры, если, конечно, они не спятили от страха, прячутся в своих комнатах, но пантеры их все равно не тронут». Дзирт кивнул, давая понять, что вполне одобряет план, придуманный Реджисом и Гвинвивар. Он отлично знал, что пантера вовсе не кровожадна. «Мы все перенеслись сюда при помощи твоей статуэтки», — продолжал Реджис. «Я захватил ее с собой, когда Гвинвивар вытаскивала меня с Тартаруса. А когда кошки сделают свое дело, статуэтка отправит их домой». С этими словами Хафлинг бросил фигурку пантеры ее истинному хозяину. И тут на лице Реджиса сверкнула довольная улыбка. Щелкнув пальцами, Хафлинг спрыгнул со ступеньки с таким видом, словно вернув статуэтку Дзирту, он вспомнил еще о чем-то не менее важном. Подбежав к телу паука, он, стараясь не обращать внимания на страшную рану, зиявшую там, где некогда была его шея, откатил голову бывшего магистра в сторону и взял рубин, положивший начало всему этому приключению. Затем, в ответ на удивленные взгляды друзей, Хафлинг широко улыбнулся. «Самое время обзавестись новыми союзниками», объяснил он и ринулся вниз по лестнице. Дзирт и Бреннер, не веря своим глазам, переглянулись. «Вот увидишь! Теперь он встанет во главе этой гильдии», — заверил эльфа Бреннер. И Дзирт не стал спорить. Стоя в одной из аллей круга мошенников, Расситер, вновь принявший человеческий облик, прислушивался к предсмертным крикам своих сородичей. У него хватило ума понять, что герои Севера расправились с гильдией, и потому, когда паук послал его в бой, оборотень, не раздумывая, скрылся. Теперь ему оставалось лишь слушать эти ужасные крики и прикидывать, сколько его сородичей крысолюдей уцелеют после этой роковой ночи. «Я создам новую гильдию», — мрачно поклялся он, хотя прекрасно понимал, что задача эта ему не по силам. Слишком уж ненавидят его жители Калимпорта. Но, возможно, стоит подумать над тем, чтобы двинуться в другой город, дальше по побережью, в Мемнон или в ворота Балдура. Но эти раздумья прервались сами собой, когда на его плечо легла сабля, острое лезвие которой слегка царапало ему шею. Расситер поднял над головой украшенный изумрудами кинжал. «По-моему, это твой», — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее. Сабля соскользнула с его плеча, и Расситер повернулся к Артемису Антрери. Убийца, протянув вперед забинтованную руку, забрал у оборотня кинжал и сунул саблю в ножны. «Я слышал, что он победил тебя», — сказал Расситер. «И, честно говоря, боялся, что ты мертв». «Боялся?» — усмехнулся Антрери. «Или надеялся?» «Ты прав. Мы с тобой встретились как соперники. начал Роситер. Энтрери расхохотался. Он-то никогда не считал крысиного оборотня своим соперником. Роситер не обратил внимания на его смех. «Но ведь тогда мы служили одному хозяину». С этими словами он обернулся в сторону здания гильдии, в котором уже постепенно начали затихать крики его сородичей. «Полагаю, что паук уже мертв или, во всяком случае, низложен». «Если он повстречал эльфа, он мертв», — сказал Энтрери и сплюнул. Его мутило при одной только мысли о Дзирте до Урдене. «Тогда улицы открыты», — рассудил Роситер и, глянув через плечо, хитро подмигнул убийце. «Открыты для захвата». «Ты и я?» — промурлыкал Энтрери. Роситер пожал плечами. «Мало кто рискнет выступить против тебя здесь, в Калимпорте. А мои укусы за пару недель создадут нам стаю верных соратников. Не сомневаюсь, что улицы не устоят перед нами». Энтрери подошел и, встав рядом с Роситером, долгим взглядом окинул здание гильдии. «Да, мой ненасытный, коварный друг, все это так», — тихо сказал он. «Но остаются два маленьких препятствия». «Два?» «Два», — повторил Энтрери. «Первое. Я работаю только в одиночку». Роситер вдруг резко выпрямился и едва заметно задрожал. Украшенный изумрудами кинжал ударил его в спину, точно между лопаток. «И второе», — продолжал Энтрери, не изменившись в лице. «Ты мертв». Выдернув кинжал из тела оборотня, он развернул его лезвием вниз и аккуратно вытер клинок о полу плаща Роситера. В следующее мгновение труп рухнул в грязь. Энтрери удовлетворенно осмотрел труп и ощупал забинтованную руку. «Уже лучше», — пробормотал он, исчезая в тени деревьев. Теперь ему предстояло подыскать надежное укрытие. Утро было в самом разгаре, и убийца, раны которого требовали ухода, еще не был готов столкнуться с полной опасностью жизни улиц Калимпорта.